Пустота Дао превосходит не только явления, но также принципы и законы, управляющие явлениями. Согласно одной из главных метафор китайской мысли, она относится к миру вещей так же, как зеркало к отражаемым предметам. Пустота зеркала не тождественна миру, зримому в нем, но и не существует отдельно от него. Язык, наполненный пустотностью бытия, не сводим к однозначности логических суждений. Отсюда любовь китайских учителей к иносказаниям и недомолвкам. Их культ глубокомысленного безмолвия, разумеется, не означающего молчания. Как говорил Джуан Цзы, кто постигает смысл, забывает слова. Реальность, как символический, вечно отсутствующий не образ всего сущего, обозначалась в китайской традиции также термином «ли» — принцип или небесный принцип, «тянь-ли». Изначальный смысл этого знака — сплетение, узор прожилок в яшме или волокон органических тканей. Таким образом, понятие принципа в китайской мысли смыкалось с представлением о как бы хаотическом рассеянии сил, в котором пребывает живое единство бытия. Страница 183. Принцип запределен всякому восприятию и пониманию. Он соответствует пределу рассеяния, который возвращает к высшему единству бытия, ибо когда нет ничего, кроме различия, последнее становится чистым единством. Как сказано в Дао Де Цзине, небесная сеть неощутимо редка, но из нее ничто не ускользает. Так в китайской мысли обосновывалась интуиция жизни, как вечно текущего хаоса, без образа, или идеи, без начала и конца, являющего собой бесконечное богатство разнообразия. Итак, бытие в китайской мысли — это всегда со-бытие и даже событийность всего сущего. А сущее — это скорее не сущее, как несущее в себе мир. Знание не постулируется, оно само вытекает из глубин жизненного опыта, просветляемых взором того, кто пробудился, то есть открыл свое сердце бездне пустоты. Конфуций считал мудрейшими тех, кто знает от рождения или знает от жизни. В свою очередь, даосские учителя говорили о незнающем знании или знании, взращиваемом безмятежностью духа. Речь идет о чистом со-знании, не обремененном предметностью. «В сердце сокрыто еще сердце», говорится в древнем трактате Гуаньцзы. Это утверждение не покажется странным, если принять во внимание, что миру форм, согласно китайской традиции, предшествует мир чистых превращений, исчезающих прежде, чем они обретут зримый образ. Это мир самой предельности существования и пространства, несотворенной жизненной воли, Шен-И, который вносит предельность в мир, тем самым вводя в него смысл. Уже у Конфуция познание вещей знаменует нахождение образца того или иного события, составляющего наследие традиции. Впоследствии понятие «вещи» в китайской мысли всегда имело отношение не к объекту или идее, а к самой со-бытийности явлений. Оно обозначало, по сути, целую ситуацию и имело оценочный, нормативный характер. В конечном счете, китайская традиция требует от человека прозрения, постижение в глубине сердечного, со-чувственного, сознания изначального качества всех явлений мира. Жизнь мудрого — это постоянное бдение, означающее внимание к пределу индивидуального опыта. Мудрецу в Китае следовало питаться от неба и убирать в себя шоу внешний мир. Страница 184. Поскольку уже речь идет о реальности, которая не имеет сущности и имманентно опыту, китайским учителям приходилось метафорически обозначать ее с помощью образов чего-то предельно естественного, даже инстинктивного. Когда Джуан Цзы просили объяснить значение неба в этой жизни, он указывал на факт наличия у буйвола четырех ног и хвоста. Таким образом, китайская мысль не знала дуализма субъекта и объекта, сущности и явлений, внутреннего и внешнего. Она рассматривала все вещи в категориях двуединства тела и тени, звука и эха. Для нее наше «я» и мир рождаются совместно, подобно одновременному появлению тела и тени и имеют значение лишь относительно друг друга. Более того, поскольку пустота Дао не является метафизическим принципом или сущностью,